Тихо идя каменистой, негладкой тропой, напоследок к городу близко они подошли. Находился там светлый ключ. Обложен был он камнем, и брали в нем граждане воду. В старое время и так Нерион и Поликтор Прекрасный создали там водоем. Окружен он был рощею темных ольх над водою растущих, и падал студеной струею ключ в водоем со скалы, на вершине которой воздвигнут нимфом алтарь был. Всегда приносили там путники жертву. Там козовод повстречался им, сын Далеонов Меланфий. Коз меж отборными взятых из стада, откормленных жирно, в город он гнал женихам на обед. С ним товарищей двое было. Увидя идущих, он начал ругаться и громко их поносил и разгневал в груди Одиссеевой сердце. «Подлинно здесь негодяй негодяя ведет, — говорил он, — право пословица, равного с равным бессмертные сводит. Ты, свинопас бестолковый, куда путешествуешь с этим нищим? Столов обирателем, грязным бродягой, который, стоя в дверях, неопрятные плечи о притолку чешет, крохи одни, ни мечи, ни котлы получая в подарок. Мог бы у нас он, когда бы его к нам прислал, ты закуты наши стеречь, выметать их, козлятам подстилки готовить. Скоро бы он раздобрел, простоквашей у нас обжираясь. Это, однако, ему не по нраву, одно тунеядство любо ему. За работу не примется, лучше, таскаясь по миру, хлебом чужим набивать ненасытный желудок. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно. Если войти он отважится в дом Одиссея, скамеек много из рук женихов, на его полетит там пустую голову, ребра, таская его, там ему обломают об пол. И так говоря, Одиссея он, с ним поравнявшись, пяткою в ляжку толкнул, но с дороги не сбил, не принудил даже шатнуться. И в гневе своем уж готов был Лаэртов сын, побежавший за ним суковатую палкую душу, выбить из тела его или, взорвавший на воздух, ударить озим его головою. Но он удержался. Евмей же начал ругать оскорбителя, руки подняв, он воскликнул: «Нимфы потока, Зевесовы дочери, если когда вам туком обвитые бедра козлов и баранов здесь в жертву царь Одиссей приносил, не отриньте мольбы, возвратите нам Одиссея, да благостный демон его нам проводит. Выгнал тогда бы из тебя он надменные мысли, забыл бы ты, как шальной по дорогам шататься и бегать без дела в город, стада под надзором неопытных слуг оставляя».